эти уровни проходили 16 рельсовых путей. Некогда они переносили на орбиту и обратно до миллиона пассажиров в день. Сегодня из 16 остались в действии только 2. Пройдет еще несколько часов, и островитянин в сопровождении своего шумливого эскорта взмоет вверх по жёлобу, укрытому в недрах этой исполинской колонны, чтобы считанные часы спустя вернуться в город-кольцо, опоясывающий всю планету. Посол выдвинул глаза, чтобы обрести телескопическое зрение, и неторопливо обвел взглядом зенит. «Да, вот оно, кольцо! Его нелегко увидеть днем, зато после заката оно горит в солнечных лучах до тех пор, пока не утонет в тени земли. Тонкая лента, делящая небосвод пополам, сама представляла собой целый мир, где живут полмиллиарда землян, избравших невесомость своим повседневным уделом. Где-то там, возле кольца, пришвартован корабль, который понесет посла и его сородичей дальше, через межзвездные бездны. Корабль уже готовится к отправлению, без спешки, за несколько лет до старта, однако следующий отрезок пути займет 600 земных лет, и надо сделать все как следует. Для жителя звездного острова 600 лет — это, разумеется, не срок, тем более, что ни один здравомыслящий островитянин не станет воплощаться в какую бы то ни было форму до конца путешествия. Но что будет потом? Потом посла ждет самое серьезное испытание во всей его карьере. Впервые за тысячелетия полетов робот-разведчик вскоре после прибытия в новую Солнечную систему был уничтожен, или, по меньшей мере, вынужден был прекратить передачи. Не исключено, что он наконец соприкоснулся с таинственными существами Зари, оставившими свои автографы на множестве миров и в своем происхождении необъяснимо близкими самому началу Вселенной. Будь островитянин способен испытывать благоговейный трепет или страх, он, несомненно, предчувствуя свое недалекое будущее, познал бы и то, и другое. Но сегодня он сидел на заснеженной вершине Якогалы, глядя на башню, что вывело человечество к звездам. Он подозвал к себе детей. Удивительно, как безошибочно они угадывали те случаи, когда действительно нужно слушаться. И указал на гору, которая поднималась на юге. «Всем вам известно, — гневно сказал он, — его гнев был притворен лишь отчасти, — что космопорт номер 1 построен на 2000 лет позже этого разрушенного дворца». «Так почему же, — спросил островитянин, не отрывая глаз от колонны, что, оттолкнувшись от вершины горы, уносилась в зенит, — почему же вы называете космопорт башней Калидасы?»